что делать? Ну да, ведь теперь ты дома. На тебе будет лежать обязанность воспитывать детей. Да, мне кажется, с ними благополучно. Я заметил правую ногу мальчика. Странно. Какая жалость. Она засмеялась, но ей хотелось плакать. Вспомнились все их бесконечные паломничества от одного врача к другому. Да, сказала она, но зато у Доры нет никаких недостатков. Хорошо, надо мне повидать ее. Да. Я сейчас позвоню, чтобы ее позвали. Пока ходили за Дорой, они не нарушили молчание. Дора вошла быстрыми шагами и тотчас же увидела Рексфорда. Она постояла секунду, глядя на него, потом стрелой бросилась к нему с широко раскрытыми глазами и полуоткрытым ртом. Она влезла на него, цепляясь за его одежду, и впилась в него глазами. «Вы возвратились! О, это божественно! Джи, не правда ли, как хорошо! О, Тони, разве вы не рады меня видеть?» «Нет-нет, я знаю, что вы должны быть рады, Тони. Я люблю вас!» Безжизненное лицо Тони дрогнуло. Он улыбнулся. «Поцелуйте меня поскорее, крепко!» — командовала Дора. Она потерлась своей щекой о его щеку. «Какой же вы стали колючий! Это потому, что вы были за границей. Это вы там так обросли. Тони, я катаюсь верхом, ведь правда, Джи?» И я могу говорить по-французски. «О, я люблю вас, милый, дорогой!» Джи оставила их вдвоем. Ей было обидно за Рекса. Выходя, она услыхала смех Тони, похожий на дикий рев. Никто не мог вызвать его улыбки, а Дора сумела заставить его хохотать. В скором времени они вышли и направились в парк. Рекс пришел к Джи. «Странный народ эти отцы», — глубокомысленно сказал он. «Я совсем не помню своего, но мне он кажется не таким, каким должен быть отец». «Как вы думаете, Джи?» «Конечно, Дора знала его раньше. Это совсем другое дело». Он постоял с минуту, наблюдая две удалявшиеся фигуры — отца и Доры. «Как странно, что теперь всегда у нас в доме будет отец». Добавил он, говоря про отца, как про какое-то колесо у телеги или другую какую-нибудь вещь, а затем внезапно обнял Джи и страстно прижался к ней, как бы прося у нее защиты в своем несчастье. «Мы не любим сюрпризов», — прошептал он. «Вы всегда говорили, что они сплошное недоразумение». Глава 7. Когда Тони очутился в своей собственной комнате, прошлое обступило его со всех сторон. Сам того не замечая, он поддался коварным чарам дома, под кровлей которого жили его предки и который ему самому достался по наследству. Он вновь испытывал чувство родного очага, чувство столь сильное, что из-за него человек готов жертвовать счастьем и богатством, готов лететь из отдаленных стран, лишь бы не потерять право на него. Тони раньше не сознавал, что ему недостает дома. Теперь он это понял. Он высунулся из окна, жадно впивая в себя запах земли, и прислушивался, как шелестел плюш при слабом ночном ветерке. Им овладело то неизъяснимое чувство, которое испытывает человек после сильного потрясения или при полной перемене места. Он теперь ясно сознавал, какая громадная разница существовала между жилищем, которое называлось домом в Сайвунге, и его настоящим домом. Тони еще видел перед собой остроконечную траву, подобную стрелам, блестевшую при лунном сиянии. Ему еще слышались глухие, таинственные, дикие звуки джунглей, а здесь какой контраст! Розы распускались, освещенные звездами, из полей доносился звон колоколов. Но даже в этом покое он не находил полного удовлетворения, не испытывал еще непосредственной близости.